Заключение. Вот и пришло время выключить книгу и на время распрощаться с волшебным миром Рождества и Нового года. Сюда можно вернуться в любой момент. Достаточно заварить чашку чая, зажечь свечку, включить знакомую историю, и вот вы снова там, где сказка живет бок о бок с реальностью. Мы прошли долгий путь вместе с Дедом Морозом и Святым Николаем. От Патары до Нового Амстердама, от Лотарингии до Великого Устюга. Побывали в мастерской Санты, угостили морковкой его оленей, спаслись от исландской агрессы Гриллы, познакомились с Ю Томптоном, послушали сирийского верблюжонка, заглянули в снежные деревушки и звездные небеса. Быть может, вы заметили, что за всеми этими легендами, будь то финские, мексиканские, сирийские или русские, стоят одни и те же ценности – доброта, щедрость, забота, умение прощать и желание верить в лучшее. Эта перекличка мотивов вовсе не случайна. Рождество и Новый год в разных странах очень разные. По датам, по внешнему антуражу, по героям. Но в главном они совпадают удивительно точно. Это время, когда человеку хочется остановиться, оглянуться, сказать нужные слова, почувствовать себя ближе к тем, кто рядом. Это время, когда вера в чудо становится внутренней потребностью. Конец. Читал Владимир Князев.